Над моей пропастью, у самой лопасти, кружатся глобусы, старые фокусы. Я же расплакалась, я не железная. Мама Америка, в 22.